Утром проснулась в 8. Сказывалось, должно быть, приобретенная во дворце привычка. И, немного повалявшись в кровати, поднялась, умылась, почистила зубы, без всякой помощи чистокровной зубной феи из древнего рода. Оделась самостоятельно, причесалась, не прибегая к услугам ни одной фрейлины, заправила постель, и это тоже сама, без служанок. Набросила на плечи плащ и, взяв мешочек со всей наличностью, к которой прибавились заработанные вчера чаевые, спустилась вниз. Народу было немного. В прибранном и вымытом после вчерашнего зале за парой столов завтракали несколько мужчин. Надо полагать, те, кто не пожелал или уже не смог уйти вечером и остался переночевать. Среди них я заметила лейра-капитана и вежливо поздоровалась, не привлекая, однако, излишнего внимания ни к себе, ни к воспоминаниям о нашем разговоре. Взглянула на него магическим зрением. Мэйра полностью убрала следы от воздействия, так что он мало что помнил. И уж точно не подозревал, что выдал тайну Этерстана. Ну и хорошо, а то бы еще огорчился. «Лихра», — я обратилась к проходящей мимо хозяйке, — «прошу вас, возьмите деньги за комнату. Я вернусь к 6, хочу прогуляться по городу и постараться все-таки как-нибудь выйти на синдикат. Главное только с патрулями не столкнуться. Вдруг меня все еще ищут». «Или уже перестали? Ну а вдруг? Мэйра, чего в самом деле меня разыскивать? Не такая уж я важная персона, эрцогиня чисто условно. Так, может, меня оставят в покое?» Я с воодушевлением воззрилась на духа покровителя, и та усмехнулась, не подтвердив моих тайных надежд. «Ох, ну ладно, буду предельно осторожной». «Мира, позавтракай, можешь идти», — кивнула хозяйка. «Вечером не опаздывай, выходные, посетителей будет больше». «Хорошо», — понятливо откликнулась я. «Спасибо». Сделала пару шагов к столам, намереваясь последовать любезному приглашению хозяйки, но мужчины в зале дружно встали и потянулись к оружию и плащам. «Что случилось?» В полголоса удивилась я, а лихра-хозяйка озвучила тот же вопрос погромче. «Королевская конница», — ответил лир-капитан, устремляясь к двери. «И правда, теперь я услышала отчетливый стук копыт. За окнами мелькнули силуэты всадников. Мэйра, мэйра, мэйра!» Гвардейцы поспешно покинули таверну, а мальчишки-прислужники прильнули к окнам. Мы с лихрой хозяйкой обменялись шокированными взглядами, и она торопливо вышла на улицу. Я без особой охоты и даже с большим внутренним сопротивлением последовала за ней. Но что тут скажешь? Переулок был нешироким, и крупным породистым лошадям маневрировать в нем оказалось не слишком удобно. Однако всадникам удалось создать из них этакое живое ограждение, образовав охраняемый коридорчик, ведущий аккурат к крыльцу приютившего меня питейного заведения. Все, кто мог, высыпали на улицу и теперь следили за конницей, пытаясь разобраться в происходящем, а те, кто не мог, торчали в окнах своих домов или свисали с балконов. «Хотела бы я подумать, что кавалерия случайно проезжала мимо и остановилась выпить кружку-другую бодрящего напитка с утреца. Ну, здесь же не только алкоголь продавали. Потому что я, конечно, оптимист». «Оптимист? Ну не дура же!» Я с унынием и даже со справедливым упреком посмотрела на Мэйру. Та сделала вид, что ее здесь нет. Подумала и действительно исчезла. Вот ведь! Мэйра испарилась, зато в другом конце живого коридора появился мощный угольно-черный жеребец, ожидаемо управляемый первым принцем. Все вокруг разом подобрались. Гвардейцы вытянулись в струнку, горожане поклонились, кавалеристы застыли в седлах еще более горделиво. Казалось, даже лошади насторожили уши и придали мордам выражение глубокой почтительности. Первый принц тронул жеребца пятками, и тот медленно двинулся вперед, недобро и придирчиво поглядывая по сторонам, словно инспектируя выстроившихся в два рядочка лошадей. Одна из них не выдержала и нервно всхрапнула. Ну, я ее прекрасно понимала и даже была солидарна, потому как, в отличие от своего коня, первый принц по сторонам не смотрел. Его темный непроницаемый взгляд был сосредоточен целиком на мне, не оставляя ни малюсенького глупого сомнения в том, ради кого было предпринято все это построение. Проехав половину пути до меня, Родерик де Лаэрт остановил коня. Молча. Горожане распрямились, но остались стоять на своих местах, не решаясь двигаться. Молча. Гвардейцы продолжали демонстрировать образцовую дисциплину, выучку и готовность служить короне. Тоже молча. Лошади понятливо поддержали всеобщую тишину. Только одна нервная фыркнула что-то неодобрительное. Черный жеребец метнул на нее быстрый взгляд, словно брал на заметку. Пауза затягивалась и уже начинала понемногу напрягать. Я вздохнула и сошла по ступенькам крыльца. Не то чтобы очень стремилась к диалогу, но не прятаться же за плечом лихры хозяйки. «А вот интересно», — отвлеченно подумала, — «меня показательно убьют прямо здесь или пока только торжественно арестуют?» Я встала напротив принца и сделала обреченный, но весьма привлекательный реверанс. В верхней одежде это было непросто, но я постаралась. Не то чтобы надеялась смягчить сердце де Лаэрта, а просто куча зрителей вокруг. Смотрят, запоминают, потом еще месяц обсуждать будут. Не каждый день первый принц лично беглых кукол отлавливает по улицам города, так что приму уготованную судьбу с достоинством. Родерик де Лаэрт спешился. И это явилось первым сюрпризом. Ну, ему, в общем-то, не обязательно снисходить до меня. Мог бы просто отдать приказ, армия-то наготове. Или это, сердце пропустило один удар. Все-таки сам казнит, сразу. «Моя дорогая», — сказал принц, и это был сюрприз номер два. А когда он подошел и мягко меня обнял, я на время лишилась дара речи. «Я так рад, что вы не пострадали», — проникновенно произнес первый принц. «Не сомневайтесь, Велира, ваши похитители ответят по всей строгости закона. Я прослежу за этим лично». При последних словах он добавил в голос металла. И хотя принц продолжал смотреть только на меня и вроде как обращался исключительно ко мне, по лицам окружающих прошла нервная судорога. Мне показалось, или лошади тоже дернулись. «Пойдемте, Велира, во дворце нас ждет завтрак», — ласково сказал Родерик де Лаэрт и подал мне руку. Я попыталась поменять глупо обалдевшее выражение лица на что-нибудь более пристойное. Подумывала даже ответить вразумительно. «Благодарю вас, ваше высочество». Но отвлеклась, потому что сзади кто-то приглушенно выдохнул. «Мира!» Я обернулась в удивление и увидела побледневшее лицо гвардейского капитана. Он стоял вроде бы спокойно, сохраняя военную выправку и полагающуюся при приветствии королевской особы подтянутость. Но в его прикованном ко мне взгляде бушевала целая буря эмоций. Ну да, у него же это... Душевный разлад от девушек принца. Мне сделалось неловко. Я вообще-то надеялась, что он и имени-то моего вчера не расслышал. А вот надо же. И услышал, и запомнил, и выглядел сейчас потрясенным. Переживал за меня, похоже. Гадал, не вынесут ли сегодня из дворца мой труп, завернутый в одеяло. Я чуть улыбнулась уголком губ, то ли успокаивая его, то ли извиняясь. Ну, всего же в двух словах не объяснишь. К тому же момент к этому не располагал. Несмотря на то, что принц и бровью не повел, и продолжал доброжелательно и ровно смотреть на меня, я была уверена, что он успел все заценить. И миру, и наши мимолетные переглядки, и даже узнать свидетеля своих былых преступлений. Точно успел. Потому как принц схватил меня за руку, не дожидаясь моей реакции, притянул к себе и с нежностью приобнял. Но это специально, наверное, чтобы капитан побелел еще больше. Может, Делаэрт и в самом деле Авир, как рассказывает дворцовая легенда, уж больно вредный. Так, трогательно милой парочкой при всеобщем шокированном молчании, мы подошли к коню, и первый принц соизволил от меня отлипнуть. «Я не вижу свободной лошади», — кашлянув, сказала, оглядываясь. «Ну не бежать же мне за его жеребцом до дворца! Или это наказание такое изощренное?» Первый принц улыбнулся. «Вы поедете со мной, моя дорогая». Он наклонился и добавил чуть иронично, легонько коснувшись губами моего уха. «Вы же не думаете, что я выпущу вас из рук?» «Мэйра, если честно, я вообще не знала, что думать. Его поведение сбивало с толку». Родерик де Лаэрт с большим удовольствием положил ладони на мою талию и, оторвав меня от земли, усадил на коня. Не подсадил, а именно аккуратно переместил на приличную высоту. Силен, однако. Неужели действительно Авир? Принц легко заскочил в седло и сделал это так умеючи, что ничуть меня не побеспокоил. Потом пустил коня шагом. В полной тишине мы покинули переулок, название которого я так и не узнала. Наше сопровождение, перестроившись, последовало за нами. «Анаис!» — прошептал первый принц и уткнулся лицом мне в волосы, обжигая поцелуем чувствительную кожу за ушком. Его руки, удерживающие поводья, обвили меня крепче и притянули к себе. Ну, совместная езда на коне как-то не предполагала между нами дальних расстояний. Так что я чувствовала принца вполне отчетливо. «Я...» — начала говорить, сглотнув. «Я...» «Ваши похитители схвачены, Велира», — перебил меня первый принц. «Я накажу их. Лично. Никого к этому не допущу». «Что?» — недоуменно моргнула я и попыталась повернуться, чтобы заглянуть ему в лицо. «Но меня никто не похищал?» «Конечно, похитили, Велира», — уверенно молвил первый принц. «Как иначе вы могли покинуть дворец?» Он устремил на меня прямой, многозначительный взгляд, и я слегка стушевалась. «Я не могу потерять тебя, Анаис», — тихо сказал Делаэрт. «Даже рисковать не буду». Я промолчала, обдумывая его слова. Что ж, намек мне ясен. Он решил выдать побег за похищение, ведь в противном случае пришлось бы разбираться, кто я и откуда. Дело могло дойти до ареста и даже тюремного заключения. Все же я в Этерстане нелегально. И к тому же продолжительно обманывала королевскую семью. Да что там, весь дворец. И это во время зреющего заговора? Значит, он готов меня прикрыть. Сохранить и куклу, и свою репутацию. Ведь расставаться со мной Делл не хочет. А просто закрыть глаза на побег подозрительной воровки было бы как-то не по-принцевски, что ли. А так, коварное похищение драгоценной игрушки. Злоумышленники найдены и уничтожены принцем. Единолично, без лишних свидетелей. Ну, это же право принца наказать покусившихся на его куклу, никого не спрашивая и не ставя в известность. Да уж... «Не подкопаешься». Вздохнула. Я бы, может, даже была благодарна за этот спектакль. Но вот сердце сжало тоска. Он же делает это, потому что не собирается меня отпускать. Я убежала так недалеко и ненадолго. «Лейра Бри не виновата», — заговорила. «И служанки тоже. Они не участвовали в похищении». «Хорошо», — ответил первый принц после короткой паузы. — На них воздействовали магии. Они невиновны и останутся служить тебе. Я правильно тебя понял, Анаис?» «Да, Дэл», — тихо сказала я и добавила прерывающимся шепотом. «А я в ответ буду служить тебе. Я верно поняла?» «Нет, Анаис», — жарко выдохнул первый принц мне в щеку. «Ты мне не слуга. Ты мой друг и возлюбленная. Я тебя обожаю, Анаис Эдельмира». «Дэл», — едва не разрыдалась я, но не от умиления, а от охватившего меня бессилия. За этим напряженным разговором я и не заметила, как мы доехали до дворца. И только когда первый принц заботливо снял меня с коня, осознала, что возвращаюсь в свою золотую клетку. «Мейра, я топаю обратно в свои кукольные покои, под надежной охраной первого принца». Я собиралась с упреком взглянуть на своего духа-покровителя и призвать на помощь, но та так и не появилась. Нормально вообще бросить меня в такой момент. Я не понимаю, ее это веселит, что ли? Уж кто-кто, а Мейра-то знает, что мне пока нельзя раскрываться полностью. А как еще выпутаться из этой нелепой ситуации, я себе не представляю. Лакеи услужливо отворили нам двери, и мы вошли в мои дворцовые апартаменты. Вернее, в комнаты куклы его высочества. Пересекли кабинет и оказались в спальне, где 4 фрейлины приветствовали нас слаженным реверансом. «Велира!» — трогательно волнуясь, обратилась ко мне Лейра Бри. «Мы так счастливы, что его высочество спас вас из рук похитителей. Мы очень о вас беспокоились». Она обратила благодарный, восхищенный взгляд на принца, и я поняла, что его версия моего исчезновения уже широко известна во дворце. «Благодарю, Лиры», — нейтрально сказала я, гадая, как принцу удалось так быстро всех запутать. Или Лира Бри просто ему подыгрывает. «Оставьте нас», — приказал Родерик де Лаэрт, и дамы поспешно покинули комнату. Стол сервировали к завтраку. Как ни в чем не бывало, заговорил первый принц. «Ждут, когда ты сделаешь выбор. Чего бы ты хотела, Анаис?» Он прошел вглубь комнаты и обернулся, приподняв бровь. «Дэл», — беспомощно пробормотала, — «ты же все понял. Я не кукла, не творение мастера Рейса». «Не кукла?» — осторожно переспросил он. «Нет», — покаянно вздохнула я. «Пожалуйста, отпусти меня. Я девушка, живая девушка». «Живая девушка?» — снова эхом повторил первый принц. «Дэл, пожалуйста», — взмолилась я и притопнула ногой, хотя это движение с мольбой как-то не очень сочеталось. А он медленно сжал-разжал кулаки и выдохнул со счастливой улыбкой. «Хвала бессмертным!» Делаэрт подхватил меня, я даже квакнуть не успела, и с упоением закружил по комнате. «Благодарю тебя, Авир-повелитель!» — горячо шептал принц. «Слава всем богам!» «Дэл!» — простонала я. «Все, все, отпускаю!» — быстро сказал он и аккуратно поставил меня на пол. Придержал даже, когда я покачнулась. «Все хорошо?» — заботливо поинтересовался Делаэрт, заглядывая мне в физиономию сияющими глазами. «Хм», — пробормотала я. «Думаю, нам надо поговорить». «Конечно!» — покладисто кивнул Дел. «И определиться?» — неловко продолжила. «Разумеется!» — радостно подтвердил первый принц. «И...» — начала я и замолчала, не зная, как приступить к своему рассказу и что именно о себе поведать. Аделаэрт тем временем нетерпеливо стащил перчатки и отбросил их в сторону. «На кровать они улетели, что ли?» Я направление полета не отследила, потому что первый принц подошел сзади и с большим энтузиазмом меня обнял. Дернул требовательно завязки и, позволив моему плащу упасть на пол, жадно заскользил голыми ладонями по моим пальцам, рукам, плечам, волосам. В общем, по всему, почему только мог. «Какое наслаждение!» — восторженно прошептал Делаэрт и прошелся по моему телу во второй раз. Это несколько отвлекло от беседы. «А почему ты часто со спины заходишь?» — спросила я неожиданно для себя самой. Он замер на мгновение, потом фыркнул и лизнул меня в ухо. «Привычка», — пояснил принц, — «чтобы в лицо лишний раз не дышать». «Мэйра, как кстати он напомнил о своей ядовитости. Это поможет мне собраться». «Делл», — попыталась деликатно отстраниться, — «получилось не очень. Да вообще никак не получилось. Он удерживал меня и руками, и ногами, и...» «Не поняла. И зубами тоже. Что он творит с моей прической?» «Должна тебе объяснить», — заговорила я и попробовала разомкнуть его. «Ну, пусть будут объятия». «Ты ничего не должна», — качнул головой Делаэрт, пылко целуя меня в шею. «Если тебе нужна помощь, доверься, и я помогу. Если тебе угрожают, скажи, и я разберусь. Но не говори мне ничего, что может навредить тебе, и ничего, что хотела бы скрыть». «Делл», — растерянно протянула я, — «мне абсолютно все равно, кто и зачем прислал тебя во дворец», — заявил первый принц, стискивая меня сильнее. «И уж, конечно, не имеет значения, кем ты была и чем занималась. Ничего не важно, Анаис. Кроме того, что теперь ты со мной, а о таком подарке бессмертных я не смел и мечтать». Он ласково прихватил кончиками пальцев подбородок и развернул мое лицо к себе. «Я прошел все стадии, Анаис», — негромко и горячо признался. «Стал подозревать тебя с того момента, как ты заговорила. Ты не представляешь, что я тогда почувствовал, ведь ты... понравилось мне сразу, а тут я решил испытать тебя, подал руку. Думал напугать, заставить во всем сознаться. Но ты так доверчиво потянулась ко мне. И я понял, что если тебя используют, то делают это в темную. И не стал ничего выяснять, потому что не хотел оставаться без тебя. А потом уже и не мог. Ведь ты... такая волшебная, Анаис. И дело не только в физической страсти, хотя...» Он усмехнулся и покрыл мое лицо и шею быстрыми поцелуями. «Притворяться тут бессмысленно. Ты все понимаешь, Анаис. И свою исключительную ценность для меня тоже. Но я люблю в тебе все. Ты настолько...» Он поискал нужное слово. «Моя... что я долго не мог поверить, что ты живая, и боялся спугнуть. Ведь если ты выдавала себя за игрушку, значит, у тебя были на то причины, и я терпеливо ждал, когда ты сможешь мне довериться. А потом мастер Рейс признал тебя своим творением. Вот это был шок». Делаэрт едва не присвистнул некультурно, но сдержался. «Первый принц как-никак». Вместо этого он дал выход эмоциям другим способом. Залез двумя пятернями мне в прическу и разметал локоны по всей спине. Я усомнился в его словах. Было крайне неприятно, что маг, которого считал другом, лжет мне. Делаэрт помолчал и принялся старательно заниматься моим новым образом. Аккуратно отделял прядь волос, осторожно наматывал себе на палец, формируя локон, окидывал довольным взглядом и перекладывал мне на грудь. Ну вот интересно даже, на какое время это его займет? Но оставался малюсенький шанс, что мастер Рейс сказал правду. И тогда я разозлился на себя. Ведь если к своей ненормальности я уже привык, то узнать, что оказался полным дураком, влюбившись в куклу, было неожиданно и досадно. Но потом, Анаис, Делаэрт замер на пару секунд с прядью моих волос в пальцах. «Потом мне стало все равно. Ты, Анаис, делаешь мою жизнь настоящей. Словно я все это время спал и вдруг проснулся. И могу делать, что хочу. Могу любить, кого захочу. Могу сделать так, что весь мир склонится перед той, кого я люблю, кем бы она ни была». В голосе Делаэрта прозвучала жесткость и мрачная решимость. Волна темной силы коснулась меня, и я затаила дыхание. Первый принц поднес к лицу мой локон и пощекотал себе щеку. Улыбнулся озорно, и напряженная реальность перестала мерцать и стабилизировалась. «В конце концов, я — благословение Терстана, а не его наказание», — заявил Делаэрт и с большой заботой опустил прядку волос мне на грудь. «Так что пусть наслаждаются». Я молчала, слегка ошарашенная всем, что он только что на меня вывалил. Да еще так открыто и искренне. Это сколько же надо было молчать и скрывать свои эмоции, чтобы сейчас произнести такой пространный и прочувствованный монолог. И я не имею в виду только наши с ним отношения. И что уж тут, он мне нравится, очень, даже чудовищем нравится, хоть и примешиваются к моим чувствам разумная осторожность и боязливость. И я тоже ощущаю нашу сонастроенность, что ли. Вот только я не могу остаться. «Дэл», — тяжело вздохнула, — «пожалуйста, отпусти меня. Мне надо домой, честно». Но очевидно, что он ждал от меня не таких слов. «Домой?» Первый принц на секундочку замер, а потом встал передо мной, вглядываясь в лицо. «Но твой дом здесь, Анаис, в Этерстане, рядом со мной». Я выразительно закатила глаза, и он быстро и четко сказал. «Твоя прошлая жизнь осталась в прошлом, как и моя». «Дэл», — тихо вздохнула я, — «ты разрешил мне не рассказывать того, чего не хочу, поэтому...» «Просто поверь!» «Я сделал что-то не так?» — спросил он, стараясь поймать взгляд, который я упорно отводила. «Что случилось?» Делаэрт помолчал немного и предположил. «Ты устала, да? Извини, я не дал тебе позавтракать и отдохнуть. Сейчас все исправлю». «Нет, Дэл», — устало остановила его. «Просто мне надо домой». «Я не против», — первый принц порывисто меня обнял. «Поедем вместе, уладим все дела и вернемся». «Нельзя», — сказала через силу. «Я уйду одна». «Не уйдешь, Анаис», — вспылил он и сжал мои плечи. И я очень отчетливо поняла то, о чем уже давно догадывалась. «Не уйду. Он меня не отпустит. Никогда. Мэйра, Мэйра, Мэйра!» «Мэйра, ты где вообще?» «Прости», — прошептала. «Ты меня прости». Он поспешно разжал пальцы и ласково погладил мои плечи, словно стирая неприятные ощущения. «Я не причинил тебе вреда или боли?» Он скользнул по мне взглядом. «Магий рисунок не нарушен, хвала бессмертным», — пробормотал первый принц и осторожно потянул меня к кровати. «Присядь, Анаис!» «Что не так, моя дорогая?» Он ласково коснулся моих волос, переложил еще один локон. «Я слишком тороплюсь? Извини!» «Или...» Его внезапно осенило. «Тебе не нравится, что я всего лишь принц?» «Дэл!» Обалдело моргнула я. «Конечно, ты достойна того, чтобы стать королевой!» Приглушенно и задумчиво заговорил он. «Я всерьез не думал о троне, но теперь...» «Дэл!» — я дернула его за рукав, привлекая внимание. «Ну при чем тут его титул?» «А хочешь, я завоюю и подарю тебе какую-нибудь страну?» — просиял первый принц. «Валарию, например. Я заметил. Тебе нравится их мода». «Что?» — квакнула я и со смешком добавила. Тогда уж лучше Калиндус. У них фрукты вкусные». «Хорошо», — с готовностью кивнул первый принц, и я призналась с коротким смешком. «Дел, я пошутила». «А я нет», — сказал Делаэрт, и в его глаза закралась тьма. «Тем более, что как раз Калиндус участвовал в последнем заговоре». Я покосилась на него со смешанными чувствами. «Мейра, когда первый принц так рассуждает, я охотно верю, что он и в самом деле Авир». «Анаис, у тебя будет все, что только пожелаешь», — заверил Делаэрт, положив мне на грудь последний локон. И я слегка напряглась. «А для чего он это делает, кстати?» Первый принц медленно провел ладонью вдоль моей спины. «А здесь застежка другая», — озадаченно пробормотал он. «Вернее, ее тут вообще нет». И снова повозила лапище по моей спине, проверяя сделанное открытие. Так он для этого трогательно убирал волосы прядь за прядью, чтобы получить доступ к платью. И да, здесь нет маги-застежки, ведь это мое старое платье, в котором я попала в Этерстан. У него крючки спереди под шемизеткой спрятаны. «Ты специально, да, Анаис?» С наигранной обидой поинтересовался Делаэрт, прижал меня к своему плечу и легонько поскреб ногтями корсаж, вопросив требовательно. «Ну и? Где что?» «Что?» — ахнула я. Как-то упустила из виду, что если раньше его сдерживало то, что я кукла, то теперь вроде все преграды исчезли. «Выкину все твои неудобные платья, Анаис!» — пригрозил первый принц и добавил с шутливым возмущением. «К тебе же не подобраться!» Ох, он уже все решил за меня. Я судорожно выдохнула и стремительно поднялась. Но он все равно оказался на ногах быстрее. «Я не кукла, Дел», — глухо сказала. «Знаю, Анаис». Он напряженно следил за мной почерневшими глазами. «Тогда почему ты ведешь себя так, словно я твоя игрушка?» Прищурилась, глядя на принца. «Я больше не буду куклой и не стану носить маску, и...» «Я понимаю, Анаис», — перебил он меня. «Разумеется, твое положение при дворе изменится. Следовало сказать тебе об этом с самого начала, но я увлекся. Я думал, что ты не сомневаешься в том, что я никогда и ничем тебя не унижу». В его последних словах мне послышался намек на обиду, но принц тут же продолжил. «Сегодня в 20:00 я соберу всех в большом тронном зале и сообщу о твоем новом статусе». Он помедлил и добавил негромко, глянув на меня черными, как бездна, глазами из-под полуопущенных ресниц. «Очень прошу тебя, Анаис, не заставляй меня становиться монстром. Только не с тобой». Я не нашлась, что ответить. Теряю свою хваленую реакцию, однако. А первый принц развернулся, взялся за ручку двери и очень вежливо произнес. «Был бы рад, моя дорогая, если бы ты надела вечером рубиновый гарнитур, который я подарил». Он прицельно остановил взгляд на моих сережках и осведомился учтиво. «Теперь ведь уже можно, да, Анаис?» И, не дожидаясь ответа, «Ну а что мне надо было сказать?» Родерик де Лаэрт церемонно кивнул напоследок и вышел. «Мейра», — я с досады пнула прикроватную тумбочку. «Понимаю, что она ни в чем не виновата, но и я как бы тоже. Так где ты бродишь, Мейра? Неужели не видишь, как я увязла?» «Конечно, приказывать духу-покровителю я не могу, да и других дел у нее предостаточно, но...» «Мне казалось, это в наших общих интересах. К тому же Мейра — существо многомерное. Она может быть в нескольких местах одновременно. Так почему?» Я не сдержалась и еще раз в сердцах пнула бедную тумбу. «Ее сейчас со мной рядом нет». «Велира?» — в комнату осторожно заглянула Лейра Бри, и занесенная для очередного пинка нога повисла в воздухе. «Завтракать уже поздновато». сообщила старшая фрейлина и услужливо спросила. «Прикажете подать обед?» «Да, благодарю вас», — ответила, непринужденно опуская ногу на календузский ковер и обретая полную, достойную эрцегине устойчивость. Лира скрылась за дверью, а я в задумчивости посмотрела на тумбочку, которую спасло вмешательство фрейлины. Фыркнула, перевела взгляд на кровать и нахмурилась недовольно, обнаружив на ней перчатки принца. «Нет, ну а что он по спальне постоянно свои перчатки раскидывает? Как носки!» Я хихикнула. «Откуда взялось это сравнение с носками? Понятия не имею. Но оно меня весьма развеселило и отвлекло от злобных раздумий». Дверь в комнату отворилась, и вошедшие служанки очень быстро накрыли стол для легкого обеда. От услуг фрейлин я отказалась, оставила лишь Лиру Бри. Мне не хотелось никого видеть и ничего обсуждать. «Ваши наряды прислали вчера вечером», — сказала старшая фрейлина, когда я закончила поглощать пищу, вкуса которой не чувствовала. «Они великолепны!» Я кивнула довольно-таки равнодушно, и Лира Бри, чутко отследив мое настроение, достала из шкафа небольшую квадратную коробку, украшенную бархатными цветами. «А еще Лихра Вителье просила вас принять это». Старшая фрейлина протянула мне презент. «И передать, что это подарок, посланный феями-мастерицами в благодарность за вашу заботу об их сестре». Лира Бри помолчала и спросила почтительно. «Вы понимаете, что это значит, Велира?» «Догадываюсь», — ответила я и с интересом сняла крышку. Ахнула восхищенно. И Лира Бри издала приглушенное восклицание вслед за мной. «Какая красота!» — зачарованно прошептала, со всеми возможными предосторожностями вынимая из коробки изумительной работы брошь, сделанную в виде уменьшенной копии цветка аглации магикус. Сотня прозрачных крохотных лепесточков переливалась и вспыхивала всеми цветами радуги, подстраиваясь под освещение или выбранный наряд. Я с благоговением коснулась одного из них, и он нежно затрепетал, даря ощущение хрупкой свежести и подлинного совершенства. «Соткали из собственной магии!» — с придыханием произнесла я, растроганно разглядывая тончайшие узорчатые лепестки. «Поразительное чудо! Поистине волшебный подарок!» — поддержала меня Лира Бри. «Передайте Лихре в ателье мою искреннюю благодарность», — попросила я, — «и мою признательность феям-мастерицам. Скажите им, я буду помнить». «Да, Велира», — старшая фрейлина поклонилась. Я положила брошь в коробку и отправилась в ванную комнату. Ну, до назначенного принцем часа осталось не так уж много времени, а мне надо выглядеть соответственно положению эрцегини, а не игрушки. Так что пора заняться собой. Дверь в ванную открыла осторожно. Внутрь заглянула трусовато, но потом вспомнила, что отключила оскалку, вошла увереннее и просчиталась. «Анаиска!» Острые зубы клацкнули прямо у моего лица, и я едва не выронила коробку с драгоценным подарком из рук. «Куда пропала? Что происходит?» — заверещала зубная фея, нарезая по воздуху круги. Тут фея на минутку зависла, и я наконец-то ее рассмотрела. «Ты надела мое платье?» — умилившись, воскликнула я и даже ручками эмоционально всплеснула. Коробка опять чуть не полетела на пол. «Для твоего платья у него размерчик не тот», — хмыкнула оскалка, подбоченившись. «Ты все отлично поняла», — укорила я ее и потребовала. «А ну-ка покрутись. Ой-ой, красивенькая какая! Фасон умопомрачительный, а цвет-то, цвет какой! Глаза слепит! Ну вот теперь ты выглядишь приличной феей!» Я улыбнулась довольно и, слегка смущаясь, призналась. Боялась, что ты откажешься принять от меня платье. «Это потому, что ты подло меня дезактивировала и исчезла, ничего не объяснив и не попрощавшись?» Испытующе уставилась на меня оскалка. «Ну, в общем, да», — кивнула, хотя против слова «подло» у меня имелись кое-какие возражения. «И что теперь таким модным платьем пропадать?» — вопросила зубная фея. «Должно быть риторически». И еще повертелась передо мной уже безо всякой дополнительной просьбы. «Посмотри, Анаиска, какая изысканная работа!» Она с восторгом огладила многослойную юбочку. «Сделано с любовью, феями для феи!» «Точно!» Согласилась с ней и поставила бархатную коробку на полочку в ванной. Улыбнулась загадочно. «А у меня есть еще одно фейское творение!» Я подняла крышку, и оскалка сунула в коробку свой любопытный нос. «Это мне? Это тоже мне?» Захлебываясь от восторга, запищала она, дрыгая всеми четырьмя лапками. «Куда тебе?» — возразила. «Брошь почти с тебя размером». «Это да!» — опечалилась зубная фея. «А тогда кому?» Она воззрилась на меня с изумлением. Не знаю уж, притворным или искренним. «Мне!» — гордо возвестила я и достала брошку из коробочки, откровенно ею любуясь. «Везет же некоторым!» — вздохнула оскалка и вдруг подпрыгнула. «Анаиска, а давай мы ее в настоящий цветок аглации положим. Брошка пропитается магией и надолго ее сохранит. Отличный амулет-накопитель выйдет». «А давай!» — загорелась я идеей, и мы совместными усилиями разместили фейский подарок посреди лепестков аглации. Оскалка трогательно держалась лапками за застежку на броши, не доверяя мне одной делать такое ответственное дело. «Прекрасно!» — мы заявили это довольным хором и тут же рассмеялись. Я включила воду, наполняя ванну, и стала перебирать банки в шкафчике, отыскивая полюбившиеся мне взрыв шары. «Так что, Анаиска?» — зубная фея непринужденно опустилась мне на плечо. «Я жду». «Чего?» — удивилась я и тут же хихикнула ехидно. «Ну, у тебя же 5-летний контракт, так что жди, время позволяет». «Укушу!» — взвизгнула оскалка и, подпрыгнув, щелкнула зубами в опасной близости от моего носа. Я испуганно от нее отмахнулась. «Совсем уже?» — посмотрела на нее выразительно. «Это ты совсем уже!» Ответно выпучилась на меня оскалка. «Рассказывай, что произошло?» «Ну, много чего», — уклончиво сказала я и, повернувшись к ванне, бросила туда взрыв шар. Сегодня выбрала в виде календузского аморала. Пару минут мы с феей завороженно наблюдали за распаковкой заклинания. Потом диалог возобновился. «Будешь молчать, и я тебя покусаю», — честно предупредила оскалка. Я тяжело вздохнула. «Тебя какой изверг включил?» — спросила. «Фрейлина твоя, Марасти назвалась!» Фея уселась на краешек ванны и энергично поболтала лапками. «Хотела узнать, неизвестно ли мне что-нибудь о твоем исчезновении?» «Понятно», — поджала я губы. «Лишу ее сладкого». Оскалка фыркнула иронично, а я отстегнула шемизетку и потянулась к ряду крючков. Неожиданно мимолетно припомнились нетерпеливые пальцы принца, ищущие застежку на платье. И я, расхихикавшись, поспешно отогнала воспоминания. «Чего?» — заинтересовалась зубная фея, сверкнув на меня любопытными глазищами. «Так», — неопределенно пожала плечами, быстро скинула одежду и с радостью погрузилась в насыщенную аморалами воду. «Ты где была, Анаиска?» Не отставала от меня оскалка, и я, разомлев от удовольствия, решила ее частично просветить. Произошла ошибка при телепорте, и в королевском дворце меня приняли за подарок для принца. Куклу, то ли магическое, то ли механическое создание итерстанского мага. Я... не могла сразу открыться и подыграла. Но потом все-таки попыталась сбежать. Побултыхала в воде ногой. «Ведь я не та, за кого меня принимали». Замолчала и выжидающе посмотрела на Оскалку. «Что за бред?» — озадачилась фея. Я дернулась в изумлении и чуть не ушла под воду. «Почему?» — не поняла, возвращая баланс и усаживаясь в ванне понадежнее. «Анаиска, ну какая из тебя кукла?» — вылупила стрекозий глаза Оскалка. «Спросили бы меня, я бы сразу сказала. Человечка она, магиня сильная, это да, но живая, а не искусственная». «Ну, не догадались как-то узнать твое мнение», — ошарашенно проворчала я и запоздало порадовалась этому факту. «Потому как и в самом деле, она же каждый день у меня во рту копошилась, наверняка могла точно установить, что у меня все натуральное и функционирует, как у нормального живого человека. Все-таки профессиональная зубная фея». «Вот!» — печально кивнула Оскалка. «Нас, маги-служек, часто не замечают и недооценивают, поэтому нам особенно приятно внимательное отношение». И она многозначительно на меня посмотрела, поправив рукава разлетайки в платье. «Да ладно!» — фыркнула я, слегка смущаясь, и, прицелившись, бросила в нее микроморальчиком из взрыв шара. Оскалка ответила, взметнув крыльями фонтан брызг, и мы весело возились какое-то время. В общем, покидала я свою подружку, чувствуя себя заметно посвежевшей как в эмоциональном плане, так и во всех остальных. Отмытой, очищенной, отполированной, в обязательном порядке ополоснутой волшебной слюной гигантских рептилий и присыпанной магической пыльцой. Оказалось, что я пробыла в ванной довольно долго, и пора уже собираться на очередной торжественный прием. На этот раз в мою честь, надо полагать. Поэтому я наскоро покусала фруктов, бесцветных когтионов, разумеется, с целью сохранить красоту и белизну моих идеальных стараниями фейки зубов, и сообщила Лире Бри о своей готовности начать сборы. Фрейлины выкатили подставку с платьем, сняли защитный футляр и... Я зажмурилась. Ух ты! Если уж мелкая Оскалка ослепляла своим оранжевым сиянием, то что говорить о полноценном женском платье? Я смущенно хмыкнула. На небольшом образце в маги-альбоме ткань не казалась такой яркой. Обошла наряд кругом, неожиданно почувствовав пробуждающийся азарт. «Мэйра с ним! Буду сиять полуденным итерстанским солнцем!» От этого немыслимо оранжевого, но ничуть не вульгарного творения шла волна такой неприкрытой жизнерадостности, что я даже зарядилась, отогнав все тревожные мысли насчет предстоящего вечера. И, посмотрев в будущее с внезапным и ничем, в общем-то, не подкрепленным оптимизмом. В комнату, низко кланяясь, вошли три специально вызванные мастерицы по маникюру, прическам и магическому макияжу, и я впечатлилась основательностью подготовки. Если все так серьезно, я покосилась на подставку с шедевром от модного дома Вителье, то такое эффектное платье будет, несомненно, уместным. На приготовление ушло не менее 3 часов. Так что, когда фрейлины, мастерицы и служанки, наконец, от меня отступили, маги-часы звякнули без четверти 8. «Велира!» Все дамы опустились в едином глубоком реверансе, и Лира Бри взволнованно заметила. «Вы бесподобны!» «Спасибо!» — поблагодарила негромко, слегка обалдев от собственного вида. «Если придираться, то можно было бы сказать, что навязанный принцем драгоценный гарнитур оказался излишним в общем роскошно сияющем облике. Но это только если придираться, потому что герционы и ожерелья вспыхнули золотистыми искрами, подстраиваясь и гармонируя с цветом платья. Тяжелые рубины придавали торжественности, а легкий макияж и замысловатая, но элегантная прическа делали меня чуть взрослее и значительнее, что ли. Что ж, отразившаяся в зеркале молодая знатная дама принца не посрамит ни принца, ни короля, ни даже самого Авирра-повелителя. «Благодарю всех за отличную работу», — сказала я и наклонила голову в знак признательности. И терстанки в ответ присели в реверансах. Пока я готовилась к вечеру, мои фрейлины по очереди отлучались, чтобы тоже переодеться, причесаться и освежить себя маги-бомом. Так что теперь, вышагивая по коридорам дворца в компании сокрушительно прекрасных дам, я с неожиданным удовлетворением подумала, что у меня наверняка самый эффектный малый двор в Этерстане. Глупая, конечно, мысль, и вроде совсем ненужная, но она пришла мне в голову и прочно там обосновалась. Велира, перед входом в большой тронный зал, фрейлины остановились и, распределившись по две, сделали почтительный реверанс, предлагая пройти внутрь. В отточенности их движений и преувеличенно глубоких поклонах я с удивлением усмотрела оказанную мне поддержку. «Лиры!» — уважительно и благодарно откликнулась я и вошла в зал.